Глава 13. Разведгруппа. Страшным стоном завыла сирена тревоги. Полигон, забитый автомобилями, бронетранспортерами и танками, захрипел от раскатов десятков двигателей. В небе гудели вертолеты и перепрограммированные транспортники, забирающие роты солдат. Суматоха, страшная суматоха творилась в бесчисленной людской толпе. Все подразделения эвакуировались в спешном порядке. Автотранспорт выехал с военной базы под Денвером раньше запланированного. 1002 солдат выдвинулись пешим маршем. Воздушные силы сопротивления подняли боевые вертолеты и прикрывали сухопутный отход с воздуха. Задача была не в отступлении, а в том, чтобы передислоцироваться на места проведения следующих операций. У каждого подразделения такие имелись. Запрыгивая в фургон, в который сели Райан, Вэл и Т-850 с дюжиной других солдат техком, Хикс сообщил, что Вронский решил следующим же этапом приступить к захвату комплекса орбитальной обороны в Аризоне. Гира, сержанта Сильвертона, рядовых Каплан, Петерсона и Мейнера они потеряли в хаосе эвакуации. Райан чудом сумел захватить с собой свой вещмешок, а вот получить обмундирование и броню не успел. Они уносились прочь от военной базы, оставляя в воздухе густой пылевой след. Ехали минут 5, не больше, когда в вечернем небе засверкали сначала десятки, затем сотни, а потом уже и тысячи вспышек от выстрелов плазменных и огнестрельных винтовок. Вдали раздавались взрывы. Огонь вздымался до небес. Машины Скайнета шли по пятам. В хвосте колонны разразилось сражение. Группы тыловой поддержки прикрывали отступающих пеших, сдерживая натиск терминаторов. Но самих роботов Райан не видел, так как их транспорт ехал в середине широкой колонны, и вид закрывали другие автомобили. Все бойцы в трясучем фургоне сжимали винтовки наготове, ожидая, что терминаторы пробьют линию тыловой поддержки. Все нервно ждали, что командиры прикажут остановиться, отбиваться или того хуже, возвращаться. Из кабины неслись шипящие радиопереговоры. Подразделения координировались, обсуждали путь, с флангов докладывали о приближении врага. Ведущие в голове колонны сообщали, что путь чист. Пилоты вертушек ужасались с того, насколько масштабная волна роботов их преследует. А из хвоста колонны в радиоэфире неслись ругательства и сообщения о потерях. В конце концов, авиация сопротивления смогла отбить погоню и дать наземным силам уйти. Через несколько километров единая колонна разделилась на три разных. Каждое подразделение отправлялось выполнять свои боевые задачи. А Райана и техком ждал долгий путь через обширную каменистую пустыню. Почти 12 часов по остаткам дорог и бездорожью. Именно в этой дороге, несмотря на шум, тряску и разговоры бойцов, уставшему Райану удалось наконец поспать. Ему снились зеленые луга и фермы, чистое голубое небо и улыбки счастливых людей. А потом небо покрылось огнем. Воздух заполнил страшный рокот. Спутники Скайнет устремились к Земле подобно метеоритам. Была это победа людей или новый судный день, Райан не знал. Он проснулся от того, что кто-то из бойцов постучал его по плечу и сказал, что они приехали. И правда, тряска закончилась. Тишина сменила шум двигателей. Выглянув наружу, Коннор увидел, что два бронетранспортера и три фургона техком остановились под крышей частично разрушенного многоэтажного завода. Всю технику люди старались не оставлять под открытым небом, чтобы лишний раз не привлекать внимание дронов-разведчиков. Снаружи в разбитых окнах завода виднелся перепрограммированный транспортник Скайнета десантной группы техком. Совсем рядом с фургоном стоял, как сторожевой пес, огромный мускулистый Т-850 Райана, да поглядывал сквозь грозный прищур по сторонам. Его раны понемногу заживали. Биооболочка регенерировала быстрее человеческой плоти. С ним Коннор даже не вспомнил поздороваться. К терминаторам он относился без иллюзий, примерно как к автомобилям. С ранних лет Райан любил копаться в их мозгах и потому понимал, что они абсолютно бездушны, но весьма полезны. Райан был современником технологии терминаторов, они казались ему простыми, привычными. Как бы ловко они ни имитировали человека, наметанный глаз видел в них исключительно машину. Т-850 тоже привык, что Коннор не обращается с ним как с людьми, поэтому театрализованных диалогов лишний раз не заводил. Иначе Коннор относился к Вэл, в словах и действиях которой видел не программные алгоритмы, не протокольные установки, а живую генерацию мышления. Присутствие личности – настоящее технологическое чудо. Она его завораживала и пробуждала любопытство в его пытливом уме. Желая найти друзей, Райан выпрыгнул из опустевшего фургона и зашагал по пыльным бетонным плитам туда, куда стягивались другие группы бойцов. То тут, то там высились железные каркасы давно нерабочих приборов цеха да сухие сорняки. В кирпичных стенах приглушенным эхом разливались вдумчивые обсуждения планируемой миссии. Голоса знакомые, разговаривали Вронски, Хикс, Сильвертон и Вэл. Райан протиснулся через ряды слушающих бойцов, увидел приветственно махавшего ему Гира и направился к нему, закрываясь от пылевых завес, несомых сквозняком. «Что я пропустил?» Негромко спросил Коннор Рыжебородова. «Идет инструктаж. Из плохих новостей не досчитались один фургон. На связь не выходит. Скорее всего, погибли. По радиосвязи приходят сообщения о полчищах роботов от океана до океана. Из хороших новостей. Мы в нескольких милях от комплекса орбитальной обороны. Планируем штурм, чтобы уничтожить спутники Скайнет. Ждем данные разведгруппы с места. Вэл начала знакомить людей с устройством комплекса». В тенистом полумраке Райан увидел голограмму трехэтажного здания на территории с целым полем радиотелескопов, радаров и антенн, растущих ровными рядами, словно плантация. Рядом со столь огромным полем здание казалось совсем крохотным. К зданию примыкали одноэтажные пристройки, образуя П-образную форму. Территория была обнесена высоким бетонным забором. Как всегда, Вэл сопровождала проекцию из глаз устным рассказом. До судного дня 2002 года комплекс использовался Центром космических технологий военно-воздушных сил США с целью развития систем противоракетной и космической обороны под прикрытием научной деятельности, изучения ионосферы и космического пространства. В состав оборонного оборудования входят 120 антенн-излучателей, 80 антенн приема, радиолокационная станция обнаружения, РЛС целеуказания, вышки направленного подавления сигнала, радар некогерентного излучения, лазерные локаторы, боевые лазеры, магнитометры, 8 радиотелескопов, автономный суперкомпьютер для обработки сигналов и управления антенным полем. Зал управления расположен в центральном корпусе на третьем этаже. В основном в здании комплекса расположено обслуживающее оборудование и главные энергетические узлы. Площадь всей территории равна 70 акрам. После судного дня Скайнет завладел объектом. В этом временном промежутке комплекс охраняется очень сильно, но схема охраны сопротивлению хорошо известна. Она почти не отличается от схемы охраны форта центрального ядра на горе Шайен. Закончив инструктаж, Вэл передала слово майору Вронски. «Иными словами, — сказал он, — комплекс может поджарить платы и проводочки всему космическому хламу, что летает отсюда и до Луны, включая спутники Скайнет, что и является нашей целью. Именно поэтому мы здесь. Мы проникнем в пункт управления, подключимся к системе, Наведемся на спутники Скайнет и поджарим их, когда они окажутся в зоне поражения. Но не спешите радоваться. Пробиться через охрану железяк будет не легче, чем в форт центрального ядра. Мы допускаем, что вдобавок нас там уже поджидает Т-5000. В этом случае главное держать с ним дистанцию и ни в коем случае не пытаться приблизиться к нему, потому что Т-5000 заражает людей через прикосновения. Вы даже ничего не почувствуете, а нейроконтролирующие наниты проникнут в ваш кровоток и сделают ваше тело его оружием. Вполне возможно, мы идем прямиком в его ловушку. Но иного варианта нет. С каждым днем заводы Skynet штампуют все новых юнитов. Численность противника все возрастает. Вывести их спутники мы обязаны. Любой ценой. Наш долг – закончить миссию, начатую Джоном Коннором. То, что сопротивление не завершило 24 августа, мы закончим сегодня. Солдаты единогласным боевым кличем поддержали речь Вронски. А Райан беглым взглядом прикинул, сколько здесь собралось человек, и с непониманием спросил. «Почему только мы?» Многие взгляды обратились к нему. «Почему другие подразделения не присоединились к нам?» «Тебе дать официальный ответ?» — поинтересовался майор. «Ну да», — пожал плечами Райан. Втянув воздух, будто рядом оказалось нечто зловонное, Вронски отчеканил. «Официально у них в списке первоочередных заданий числятся другие цели. Что, в принципе, нам на руку? Пока мы тут возимся с важными делами, они сражаются на полях, оттягивая внимание на себя. Честь им и хвала за это. Но есть и неофициальная версия. Ее я тоже озвучу, чтобы все вы понимали расклад. Сопротивление разобщено. Сейчас между подразделениями нет того взаимопонимания, которое было при Джоне Конноре. Основная проблема такая – командиры не доверяют Вэл. Также они считают, что силы сопротивления не готовы ко второй попытке уничтожить Скайнет. Не верят в успех миссии. Хотят сначала провести разведку. Просто ссут и, видимо, желают бодаться с машинами еще 30 лет». С издевочкой на бородатой физиономии Вронски постучал пальцем себя по уху. «Один из офицеров другого подразделения так мне шепнул на ушко, мол, самоубийственно сейчас лезть на самый охраняемый объект подконтрольный Скайнету. Они хотят выждать более благоприятных условий. Типичная тактика неудачников. Прошу прощения за прямоту». Райан с горечью выслушал это все. Он даже не разозлился на командиров, а лишь испытал глубокое сожаление, что в час, когда людям нужно быть едиными, когда нужны все силы, они никак не могут договориться, осознать и правильно расставить приоритеты. «Да, фигово», — вздохнул Гир, и его поддержали стоящие рядом бойцы. «Сейчас не время малодушничать», — прозвучало из толпы. «Подстава. Придется рассчитывать только на себя». «Да кому они нужны? Сами справимся». Подумав, нащупав у себя частичку человечности, Вронски нахмурился и с тяжестью произнес. «Врать не стану. Наша миссия выглядит и вправду самоубийственной, особенно без должной поддержки. Вернутся не все из нас. Повезет, если вообще хоть кто-то вернется». Райан оценил, что Вронски пробило на сантименты, и совесть обязала его сказать подчиненным все как есть. Но Коннор почувствовал, что это не то, что должны услышать люди. Внутренний порыв толкнул его выйти вперед и обратиться к остальным. «Послушайте, если погибать, то ради большой цели, разве нет? Мы годами рисковали, просто живя. Наши родственники и близкие погибали без причины, просто за то, что они люди. Нас истребляют. Будем бояться умереть за дело, умрем без смысла. Сегодня у нас есть шанс это изменить и вернуть мир на землю. Вы готовы за это сражаться?» «Да», — загалдели бойцы. «Вы готовы за это уничтожать?» «Да!» — охотнее откликнулись они, и хор голосов стал грознее. «Вы хотите положить конец войне?» «Да!» — свирепо грянул взвод. «Вы готовы за это умереть?» «Да!» — бесстрашно отозвались они. «Хорошо, я в вас не сомневался. Мы техком. Кто, если не мы?» Райан обернулся к Вронски. «Я так понимаю, разведгруппа пока не вернулась?» «Пока ждем. Тогда дайте ребятам отдохнуть перед миссией, пока не вернется разведгруппа». Вронски слегка перекосило от мысли, что 16-летний рядовой пацан отдает ему приказ, и неважно, какая у него там фамилия, этот пацан и пороху толком не нюхал. «Я так и собирался сделать», — почти не разжимая губы, процедил майор Багровея. «Отлично», — обрадовался Райан. «Хорошая идея, сэр», — подыграл сержант Сильвертон. Майор отдал приказ вольно, и народ стал расходиться. Коннор заметил одобрительный взгляд Хиггса. Капрал подбадривающе кивнул Райану, давая понять, что тот делает все правильно. Понемногу все складывалось именно так, как хотел Хиггс. Райан уже не просто был одним из толпы. Он больше не боялся обращаться к людям как будущий лидер. Он начинал понимать, что если ты чувствуешь зов долга, то этот зов не заглушить. Впрочем, сам Райан говорил от чистого сердца, без тени амбиций. Его вполне устраивало, что кто-то опытный и смелый, вроде Вронски, вел людей за собой. И пытаться это изменить Райан не собирался. Чтобы не слушать предсказуемых надоедливых речей Хиггса о том, как хорошо он выступил и как важно продолжать в том же духе, Райан поспешил затеряться в толпе. Ждать возвращения разведгруппы пришлось несколько часов. Когда день стал клониться к вечеру, дозорный на башне завода сообщил по рации, что разведчики возвращаются. Группой разведки руководила Дайра Норвуд, худенькая темнокожая капитан техком. Ее Коннор видел еще в штабе под Денвером, в зале для совещаний. Она и еще двое бойцов вернулись из разведки в целости и сохранности. В целях безопасности их встретил конвой и под прицелами сопроводил на досмотр. По указке Сильвертона, рядовая Каплан лично просканировала каждого из разведгруппы ручным сканером. «Настоящие», — сообщила Каплан. Норвуд прошла на центр зала. «Итак, все сюда, докладываю», — погромче созвала соратников она и дождалась, когда все соберутся вокруг. «Начинайте, внимательно слушаем, капитан», — сказал Вронски. «Охрана намного слабее, чем мы думали. Периметр практически не охраняется. 4 эндоскелета Т-800 на периметре длиной 3 мили – это смешно. Дронов нет, воздух не просматривается. На территории установлен внутренний периметр из сканеров с минами. Любая органика будет взорвана мгновенно. Один из них подорвем и сможем пройти. Дальше. Автоматические турели есть. Всего 6 штук на крыше главного корпуса. Стандартные роторные пулеметы, не плазма. Они нас тормознут, но устранить не будет проблемой». «А тяжелая техника?» — спросил Сильвертон. «Не обнаружили». «Что внутри корпуса?» «Насколько удалось разведать, на каждом этаже старенькие гусеничные Т-100, прототипы больших НК-танков. В слепых зонах, конечно, может скрываться все, что угодно. Но подтвердить или опровергнуть не могу. Объект выглядит слабо охраняемым». «Так не должно быть», — насторожилась Вэл. «Там что-то нечисто», — сказал Хиггс. Вронски согласно кивнул. «Заманивают нас, ублюдки. Ну а мы заявимся и всех переебошим». «Т-5000 этого и хочет», — предупредила Вэл. «А я хочу поджарить спутники Скайнет, и плевал я на планы Т-5000», — начинал выходить из себя Вронски. «Расхождение доклада капитана Норвуд с данными из будущего требует внимания, Вронски. Здесь временной поток искривляется. Мы уже не в том прошлом, в котором должны быть». «Да, «Это я уже понял», — сказал майор. «Если ты такая умная, может, разгадаешь коварный план Т-5000 и обхитришь его?» План у Вэл был, простой и безопасный для людей. Она его озвучила. «Я пойду туда одна и все сделаю сама. Может быть, удастся его обхитрить». У Райана все внутри сжалось от испуга за Вэл. Он тут же запротестовал. «Стоп, нет, исключено!» Вронский поддержал. «Я не такой дурак, чтобы отпускать туда одну Вэл. Мое доверие она еще не заслужила. Хорошая попытка, дорогуша. Но мы выдвигаемся туда всем составом». «Мне твое одобрение не нужно», — угрожающе вышла вперед Вэл. «А вот это уже интересно», — рассмеялся Вронский и пошел навстречу Вэл с бешеным азартом в глазах. «Ну, давай, железяка, попробуй для начала обойти меня». Коннор подскочил им наперерез, отпихнул Вронский и задержал Вэл. «Все, хватит, успокоились оба». «Не лезь, пусть твоя железяка проявит себя», — кричал майор, буравя Вэл безумным взглядом. «Самонадеянность Вронски может поставить операцию под угрозу», — спокойно сообщила Вэл, глядя в лицо удерживающего ее Райана. «Одну я тебя не отпущу, мы все туда пойдем», — приказал Райан. «Есть альтернативные варианты, которые всех устроят». Вэл нехотя признала. «Альтернатив нет, миссию необходимо осуществить. Но в здании я двигаюсь первый, а вы держитесь на расстоянии». Райан обернулся на Вронски. «Устраивает?» «Да как угодно, нам даже проще», — фыркнул майор и хлопнул руками, чтобы всех поторопить. «Все, концерт закончен. Тогда живо надеваем броню, хватаем оружие и строимся на выход. У вас 2 минуты». Бойцы разбежались на сборы. Заклацали застежки бронепластин и карабинов. Все хватали подсумки для боеприпасов, надевали каски, заправляли магазины, проверяли батареи и рации. Организованно, быстро и четко. Отставали от них разве что Гир и Райан, отвыкшие от военной муштры за 6 лет жизни в уединенном научном лагере «Тихий Север». Проходящий мимо Хикс подбадривающе похлопал Райана по плечу. Капрал ни капли не волновался. Для него это было очередное задание. Райан завидовал его спокойствию. Сам же он очень волновался. То, о чем Коннор мечтал, живя в горах, вдали от войны, наконец начало свершаться. Он участвует в боевой операции, способной вернуть мир на землю. Теперь он начинал собой гордиться. Но мрачное предчувствие, засевшее глубоко внутри, не давало ему покоя. Капитан Норвуд отдала приказ строиться на выход. Выдвигались пешком колонной по 2 человека плечом к плечу. Тяжелые, хорошо экипированные солдаты потянулись вереницей от развалин кирпичного завода в сторону пустоши, за которой виднелись далекие железные леса антенн. Идти туда около часа. Райан махнул своему терминатору, чтобы тот подтягивался, и поспешил затесаться в колонну. «Вэл», — тихо позвал Райан, поравнявшись с ней в колонне бойцов. «Я все думаю. Если мы в 2055-м продолжаем воевать со Скайнет, значит, сегодняшняя операция не увенчается успехом? Или в твоем прошлом мы не пытались сбить спутники Скайнет?» На что Вэл с горечью взглянула на Райана и сочувственно произнесла. «Пытались. Несколько раз». «Почему не получилось?» «Охрана была слишком мощной. Сопротивление недооценило силы противника. Бои за контроль над комплексом орбитальной обороны растянулись на годы». «Годы! Проклятие! Но ведь сейчас все иначе. Охрана слабая, и ты теперь с нами. И мой Т-850. Теперь шанс есть?» «Теперь все стало намного опаснее, Райан. Т-5000 там. Я это знаю. Я должна попытаться его остановить. А ты должен попытаться отключить спутники». «И насколько велик наш шанс?» — спросил Райан, ожидая услышать процентные соотношения и расчет вероятностей. Вместо этого Вэл лишь с верой улыбнулась. «Все в наших руках», —